Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду продолжать беседу о русском расколе. Как видно из истории, что русское государство было много обязано русскому раскольничеству, в смысле того, что колонизационное значение раскольников было слишком большое. Они заселяли огромное пространство пустынных земель. С другой стороны, жестокие преследования фанатизировали их, вследствие чего происходили такие ужасы. Преследуемые замарывали себя голодом, сжигали себя на кострах. Это была красная смерть, самоудушение по личному желанию удушаемого. Закапывали себя живьем в землю и тому подобное. Согласно неточной статистике, при конце 19-го столетия огромное число раскольников, староверов, разбившихся на разные толки, составляли, по мнению многих исследователей, около 10 миллионов человек. Староверы отличались от православной церкви и православного населения лишь церковными обрядами и неподчинением православной церковной иерархии. Благодаря своей трудолюбивости и моральной выдержке они жили более зажиточно, нежели православные люди. А это обуславливалось их сплоченностью и нравственной устойчивостью и моральностью. Русский раскол стал зарисовываться еще в период времени патриарха Филарета, а уже окончательно сложился в оппозицию при патриархе Никоне, который предпринял исправить старые богослужебные книги. Русский раскол стал распространяться во многих монастырях. Соловецкий монастырь стал центром этого оппозиционного движения, во главе которого был архимандрит Никанор. По его приказу была отменена молитва за цара во время богослужений. Православные священники, которые находились в монастыре, вышли из обители, и монахи монастыря остались без священников. Оппозиция эта усиливалась, так что в результате правительством по настоянию вождей православной церкви были посланы войска, целью которых было ликвидировать очаги восстания. Они взяли монастырь в осаду, потому что монахи защищались. Осада продолжалась несколько лет. Когда защитники монастыря вынуждены были сдаться, то множество из них были казнены, в том числе и архимандрит Никанор был сожжен. Несмотря на реакцию, существующую при императорах Николая I и Александре III, когда Святейший Синод под руководством, как писал об этом Владимир Бонч Бруевич, цитирую, «Всех этих господ, Победоносцевых, Горемыкиных, Муравьевых, Сипягиных и других, когда они прекрасно знают, что закон в самодержавном государстве есть концентрированное отражение господствующего произвола и насилия». Конец цитирования. Синод руками реакционного правительства незаконно, но весьма жестоко преследовал всякую живую мысль и дело, которое не укладывалось в рамки православных догматов и практик, подвергались жестоким преследованиям. Но в этом лишь было злобное бессилие вопреки существующим ясным законам сенатских комиссий по этому вопросу, которые они нарушали и игнорировали их, применяя такие нехристианские меры, делая это руками Пилата, то есть реакционного правительства, бросая в тюрьмы и высылая административным порядком даже без марионеточного суда. Этих протестантов одних бросали в тюрьмы, а иных вывозили на новозавоеванные земли на юге и востоке страны и поселяли их среди народа чужого языка и чужой религии, возле Азовского моря, на Кавказе и в иных местах. Особенную известностью русского рассеяния пользовались молокане и духоборцы. Молокане называли себя духовными христианами, а их враги дали им кличку «молокане», потому что они были своего рода вегетарианцами, то есть не евшими мяса. Вот как их определяется в энциклопедическом словаре Павленкова, цитирую: «Молокане – одна из русских сект, не признающая таинств и обрядов православного исповедания, отвергающая почитание святых и признающая богослужение только в виде чтения священного писания и пения духовных псалмов». Конец цитирования. Правила нравственности у молокан были весьма строгими. Воспрещалось пьянство, курение, сквернословие и тому подобное. Молокане в этом периоде безграмотности среди русских масс населения отличались от них грамотностью. Почти все молокане были грамотными. Правительством они были поселены в Саратовской, Таврической губерниях и на Кавказе. Молокане там составляли богатую и влиятельную часть среди русского населения на Кавказе. Духоборцы, русская секта, появившаяся в России в начале 18 столетия, она отвергала церковную православную иерархию и обрядовую сторону православной религии. Духоборцы решительно отвергали и отказывались давать присягу и выполнять воинские повинности. Конец цитирования. Духоборцы, как они говорили сами о себе, придерживались влияния внутреннего света, то есть водительства духом, независимо от Слова Божия. Либеральный политический курс цара Александра II дал право представителям британского и заграничного библейского общества заниматься распространением Библии или ее частей в границах Русской империи. Колпаутерами в распространении книг Священного Писания стали весьма известные англичанин Мельвиль и сирийский миссионер Якуб Каша, который прибыл из Персии, быстро изучил русский язык и под именем Якова Деляковича Делякова стал известный как идеальный книгоноша, умевший найти подход и выход во всяком положении в связи с распространением библейской литературы. Он был хорошим собеседником среди людей разных религий, владея многими восточными языками. Его деятельность не только была связана с Кавказом, но и с европейской и азиатской Россией. Деляков был важным пробудителем на Кавказе. Там он вскоре приобрел известность и популярность среди молокан, стремившихся научиться следовать по следам первой христианской церкви. Здесь, на Кавказе, в городе Тифлисе, произошел важный момент. Тифлисский купец Никита Воронин познакомился с Деляковым и, направленный ним для самостоятельного изучения Священного Писания Нового Завета. Воронин был молоканином. Изучая учение Священного Писания, он пришел к убеждению, что для уверовавшего в Господа Иисуса Христа необходимо креститься по учению Христа. Но дело было в том, что молокане отвергали водное крещение, признавая лишь необходимость духовного крещения. В этих затруднениях Деляков не мог помочь Воронину, потому что он сам был членом евангельско-реформированного вероисповедания, практикующих крещение младенцев. В это время в Тифлис приехал из Ковенской губернии Мартин Кальвейт, открывая сапожную мастерскую в городе Тифлисе. С ним-то и познакомился Воронин, и Кальвейт все выяснил Воронину относительно тревоживших его вопросов о крещении и был его крестителем. Крещение Воронина состоялось 20 августа 1867 года в реке Куре, а уже в 1868 году в Тифлисе организовалась и была основана первая Евангельско-баптистская церковь, состоявшая из крещенных по вере. Из этой общины вышли такие замечательные проповедники – Симеон Герасимович Родионов, Василий Гурьевич Павлов и В. Иванов Клишников. Евангельское пробуждение среди молокан быстро распространялось и выдвинуло многих даровитых деятелей евангельского движения. Ними были Гей Мазаев и Иван Степанович Проханов.